Глава восьмая. Гости расходились. Ночь дышала в распахнутые окна свежестью, отдохнувшей от солнечного жара земли и начавшим светлеть востоком. Слышно было, как внизу, на улице, всхрапнув табуном лошадей, спрятанным под капотом, одна за другой отъезжают от подъезда машины. «Ладно, что же, пока», сдерживая зевок, обнял В. последний гость, его друг еще со школьных времен. Вместе прогуливали уроки, вместе готовились к контрольным, укрепляли друг друга, отправляясь на первые свидания. Держись! Испытание славой — одно из коварнейших. Сил тебе! Да-да. Ответно похлопывая друга школьной поры по спине, отозвался В. ни о чем не свидетельствующим согласием. «Все, все, уходи!» — изнывал он тут от нетерпения поскорее закрыть за ним дверь. За ним и тем человеком, назвать которого гостем, было бы странно. Друг школьной поры появился в его сопровождении, не спросив на то у В. согласия. «Вот, думаю, ты не будешь против, очень всем этим интересуется», — представил он своего спутника В., когда они вдвоем входили в квартиру. Спутник его не назвался, лишь молчаливо и стеснительно улыбался, как бы поддакивая улыбкой другу школьной поры, а потом все время застолья тоже молчал и улыбался своей стеснительной улыбкой, издавая лишь, когда уж нельзя было промолчать, невнятное междометие. И сейчас, стоя в коридоре рядом с ними, глядя на их прощальное объятие, он все так же молчал и улыбался. А когда настала пора прощаться и ему, вместо того, чтобы протянуть руку, а В. уже изготовился подать свою, отпятился назад за друга школьной поры, словно хотел спрятаться, и только отвесил оттуда поклон. «Очень вам благодарен, признателен, несказанно доволен». Такое при этом было оттиснуто выражение на его лице. Лицо у него, надо заметить, отличалось какой-то особой младенческой гладкостью. Казалось, оно даже в нежном светящемся пушке, будто он никогда в жизни не брился. Наконец, дверь за другом школьной поры и его самовольно приведенным спутником закрылась. В. запер дверь, выключил в коридоре свет и поплелся обратно в комнату. Он неожиданно в один миг обессилел. Ноги не шли, каждый шаг давался с таким усилием, будто к лодыжкам привязана по гире. В комнате он тут же рухнул в кресло и провел руками по лицу. Было чувство, нужно что-то снять с себя, чтобы оставить закончившийся вечер позади. Беззвучный телевизор разразился заставкой ночных новостей, показал диктора в студии, и следом на экране замельтешила нарезка из В. Вот он на пресс-конференции, рядом с пасущим его директором по связям, вот он садится в машину, вот уже на озере, подходит к воде. В. в бешенстве вскочил с кресла, словно не свалился на него минуту назад кулем, отыскал на разоренном пиршественном столе пульт и отнял у лишенного дара речи телевизора и дар изображения. «Ну, устроила ты», — не удержался, укорил он появившуюся из кухни активную, будто совсем не устала, свеженькую жену. Это она была повинна в неожиданном сегодняшнем застолье. Когда вечером по-обычному подъехал на своем «Фольксвагене» к ней на работу, заскочивши в машину, жена первым делом сообщила, что у них сегодня большой сбор. «Нечего лелеять свою депрессию», — отрезала жена в ответ на его удивление. «Закрылся от всех, не отвечаешь ни на один звонок, а у меня сегодня телефон раскалился. Нельзя жить в обществе и быть свободным от него. Люди хотят тебя видеть, слышать, наши друзья, мои, твои. Пощупать меня хотят», — сказал В. «Так, да?» «Ну, так и если...» — отозвалась она. «От тебя убудет?» И сейчас, в ответ на его укор, что устроила весь этот сбор. Жена, принявшаяся было составлять очередную стопку тарелок, прервала свое занятие и заступила В, вновь наметившему для себя соединиться с креслом, дорогу. «Перестань», — проговорила она тем голосом, который значил у нее, что она заведена. Все предвкушение близости, что вскоре предстоит им, и одарит В своей сокровенностью, со всей щедростью. «Перестань! Ты стал знаменитым. Насладись этим. Дай насладиться мне. Всегда, всегда хотела быть знаменитой. Если не сама, то женой знаменитости. И вот стала. Разве это не прекрасно? Я живу с мужчиной, который знаменит. Дай мне насладиться жизнью. Дай воспарить. Разве я прошу чего-то дурного?» Глаза у нее блестели. Она вся так и сияла радостью и восторгом, совершенно неподдельными, и которые он не мог разделить с ней, шагнуть ей навстречу и, как она выразилась, воспарить. Это его новая жена, которой он прежде не знал. Была ему чужда, неприятна, даже и смешна. Она оказалась ему нелепой в этом ее счастливом воодушевлении от его досадной, тягостной знаменитости. Но что же сейчас? Спорить? Переубеждать ее? Опускаться на землю? «Давай уберем стол в четыре руки», — сказал он, хотя уже и был готов предпочесть креслу постель. И совсем не ради того, что обещал ему упоенно счастливый голос жены. Но кто бы ни был виновником гостевого сбора, взваливать на нее одну тягомотное наведение порядка было все же нечестно. «А мыть будем завтра вечером. Постоит в раковине, ничего, что жара, зальем водой». «Да постоит, зальем, ничего», — с прежним блеском в глазах отозвалась жена. Жар, что сжег ее, заставил жену истолковать его слова совсем не в том смысле, который вкладывал в них он. Звучная шпага дверного звонка пронзила квартиру. В только понес на кухню первую стопку тарелок. «Кто это?» — принимая у него посуду, удивленно спросила жена. «Сейчас узнаем», — отправляясь в коридор, вяло отозвался В. «Похоже, кто-то из гостей что-то забыл и вернулся. Правда, к дому тогда должна была бы подъехать машина. Но мало ли, может быть, за звяком посуды он просто не расслышал звука мотора? Глянь в комнате, никто у нас ничего не оставил?» — крикнул он жене уже из коридора. На пороге стремительно распахнутой В двери стоял тот стеснительно молчаливый незнакомец, которого приводил с собой приятель школьной поры. Только на младенческом лице его не было прежней виновато оправдывающейся улыбки, что весьма уместно было бы в ситуации неожиданного возвращения. Оно было даже как-то пасмурно-сурово, его младенческое лицо. Ко всему тому из-за его плеча выглядывал еще один незнакомец, которого В уж никогда прежде и не видел. Словно бы что-то оборвалось в В. Никак не забытую вещь означало возвращение этого незваного гостя в сопровождении неизвестного. «Что-то забыли?» — тем не менее стараясь изобразить приветливость, спросил В. «Да нет», — вместо стеснительно улыбчивого сказал неизвестный из-за его плеча, после чего переместился вперед, рука его взметнулась к лицу В. Распахнутый складень удостоверения был зажат в ней, и прежде чем удостоверению схлопнуться и исчезнуть в кармане неизвестного, В удалось схватить слово «подполковник» и непривычно полное название организации в обиходе, неизменно звучащей аббревиатурой из трех букв. «Поговорить надо». «Что, прямо сейчас?» — вырвалось у В. Вырвалось, и тем согласился на разговор. Но, с другой стороны, как было не согласиться? Они бы повернулись послушно и растворились в ночи? «Да, прямо сейчас», — непререкаемо подтвердил неизвестный, оказавшийся подполковником аббревиатурой из трех букв, двинувшись прямо на В, и тот с младенческим, пасмурно суровым теперь лицом тоже шагнул, а В невольно посторонился, впуская их в квартиру. «А ваш документ, простите?» — только и спросил он младенческо-ликсово. «Ох, простите, забылся, нехорошо», — разверз молчаливый уста тот и вновь полыхнул улыбкой. Только теперь это была не прежняя его улыбка, а совсем иная, залихватско-заносчивая, даже спесивая. «Пожалуйста, пожалуйста», — извлек он из кармана брюк такие же корочки, как его спутник. Распахнул, поднес глазам «В» и обернулся майором той же аббревиатуры. «Кто там?» — появляясь в коридоре, спросила жена. «Не нашла ничего, кто бы что...» И осеклась. «В чем дело?» — встревоженно произнесла она следом. Странно было бы не встревожиться. «Ну ладно, младенческой лицей, но еще и неизвестно, откуда взявшийся незнакомец, всем своим обликом, заявляющий хозяйское право топтаться здесь. Благоухание серого дымка неприятности было явным». В. не успел ответить жене. Младенческая лицей, обернувшийся майором, опередил его, поспешно выступив вперед, как если бы В. в чем-то провинился перед женой, и вот он прикрывал его, принимая удар на себя. «Есть необходимость поговорить», — сказал он все с той же своей новой, ничуть не стеснительной улыбкой. «Нам втроем». Повел он руками, указывая на В и своего старшего по званию товарища. «Где это будет удобнее сделать?» — воззрился он на В. В опять не успел ничего сказать, но теперь его опередила жена. «Простите, а что такое? Вы кто?» Посмотрела она на того из аббревиатуры, который был подполковником. «Просветили бы наполовину», — адресуясь к В, сукоризной проронил подполковник. В всего передернуло. Ух, и не хотелось ему спускать жену с небес на землю. Ух, и жалко ему было ее. Ох, до чего жалко, нестерпимо. А ведь надо было сказать, куда ж деться. «Это из...» — назвал он организацию, которой принадлежали их гости, ее полным трехсловным именем. «Оба. Тоже». Легким движением руки указал он на обернувшегося майором. Младенческое лицему не понравилось, как выразился о нем В. «Полегче на поворотах, дружище», — сказал он. И лицо его, утратив улыбку, вновь стало пасмурно суровым. «Кто на поворотах не сбрасывает скорость, тот что?» «Вот именно». Жена смотрела на В таким взглядом, и, не зная он ее, понял бы, что за силы вышел удар. «Так где нам удобнее бы?» — напомнил подполковник уже прозвучавший вопрос. «Так, чтобы непринужденно, без помех. В комнате, где вы сидели, нормально?» Глянул он на своего младшего товарища. «Нормально», — засвидетельствовал младенческой лицей. «Вот и проследуем туда». Хозяйским движением руки направил подполковник В. «А вы...» Удостоен теперь вниманием и жену В, побудьте там, где удобно вам. Не беспокойтесь за мужа, мы не кусаемся. На этих словах лицо его, как до того младенческо-лицево, овеяло улыбкой, и была она копией улыбки младенческо-лицево, та же залихватская нахальность и заносчивость. Надо сказать, лицо у него больше соответствовало представлениям о той службе, которой они с младшим товарищем по званию принадлежали. Острые шильчатые глаза, сжимающиеся в суровую нитку губы, и сизые щеки, которые, сколько ни скобли, все такими и останутся. Хотя, в общем, тоже, на улице встретишь, не подумаешь, какое удостоверение в кармане. Таксист таксистом. «Побудь на кухне, займись пока посудой». В вложил в интонацию все доступное ему актерское мастерство, чтобы жена впитала ее успокаивающим бальзамом. Младенческой лицей, впрочем, тут же все испортил. «Да-да, на кухню, и закройте дверь, чтобы вы там Нам оттуда никакими звуками не мешали, — помахал он рукой, словно отгонял от себя муху. В комнате только вошли, сизощекий тотчас занял кресло, забросил ногу на ногу, располагаясь со всем удобством, и, побарабанивая пальцами по подлокотникам, принялся ждать, когда найдут свои места В с младенческим лицом. Поглядывая при этом из глубины своего комфорта на них с недовольным изумлением. «Что вы телитесь? Лично я, видите, уже готов», — говорил его взгляд. Второе кресло из-за разложенного стола, чтобы разместили все гости, было заткнуто в угол, к нему и не подойти. И В не оставалось ничего другого, как сесть на стул. Единственное, что он выбрал стул как можно дальше от кресла, которое занял сизощекий. Младенческий лицей, правда, ступивший в комнату последним и тщательно проверивший, насколько надежно соединяется с косяком дверь, опять все испортил, сорвав план В быть при разговоре, насколько возможно, удаленней от них. Сев оказался от В, можно сказать, на расстоянии вытянутой руки. Он сел, и сизощекий, перестав играть пальцами по подлокотникам, выдал с насмешливостью, обращаясь к В. «Ну так поведайте, как вы дошли до жизни такой?» «Я? До жизни? Какой?» В и понял сизощекого, и не понял. Причем здесь было «дошел». «Ладно, дурака-то валять», — незамедлительно вмешался в их словопрение младенческий лицей. «Надо же, каким он словоохотливым оказался!» Совсем другой человек, чем сидел здесь в качестве довеска к другу школьной поры. А то непонятно. Давайте колитесь, что вы сами о себе думаете. С чего это вдруг вы по воде как посуху? Другие нет? А вы вот, пожалуйста. Давайте, давайте, не запираясь. Все, потаились, хватит, больше не выйдет. Да как я таюсь? Искренне удивился В. Хорошо, допустим, что не таитесь. Вновь вступил в разговор сизощекий. Но речь вот о чем. Насмешливость из его голоса ушла. Теперь это был голос самой неумолимой державности. Губы, когда сжимались, превращались в такую суровую нить, казалось, ею можно, если попробовать, резать железо, как автогеном. Общество взбудоражено. Общество имеет право задавать вопросы и получить ответы на них. «С какой стати вы вдруг такое выделывать стали? Что за секрет?» В развел руками, пожал плечами. «Не знаю. Вы сказали вдруг. Вот именно вдруг. Для меня столь же неожиданно, как и для общества, если следовать вашей терминологии». «Что значит вашей?» — опять влез младенческий лицей. «Вы что, не понимаете слова «общество»? Опять дурака валяете?» «Это вы тут у меня, дурака, несколько часов валяли», — резко ответил младенческий лицему В. «Сидели, все слышали. Что вам еще? Осмыслите своей головой, проанализируйте». «Полегче, полегче», — не замедлил пресечь инвективу В. сизощекий. Глаза его прокалывали В насквозь. В так и чувствовал, как взгляд их выходит у него из затылка двумя пронзительными острыми шильцами. «Это вы не в состоянии осмыслить. Вы. Полагаете, все это одного вас касается? Ошибаетесь. Вот вы уже из телевизора не вылезаете. Интервью, пресс-конференция. Это что, ваше личное? Вами сейчас многие интересуются. Использовать захотят. А в каких целях? Ладно бы благих. Но ведь и в ад, как известно, дорога благими намерениями вымощена. И думаете, иностранные разведки дремлют? Иностранные разведки уже вокруг вас кружат, не сомневайтесь. Можем мы все это так оставить? Не можем. Служба у нас такая. Наша святая обязанность. Должны реагировать. Поэтому мы и здесь». В. не знал, что сказать. Нечего ему было сказать им. «А иностранным разведкам-то я зачем?» — огрызнулся он. «Я что, носитель секретов?» Младенческий лицей так и подпрыгнул на стуле, словно его там кто-то ужалил. Он еще спрашивает, будто непонятно, как слон и свалился. «Вы не слоны?» — подался он к В. Вот на эти его слова В знал, что ответить. «Я инопланетянин», ответно подавшись к младенческо-лицему, шепотом, но громким, так что невозможно не услышать, ответил он. Сизощеки с младенческим лицем переглянулись. «Какой-то вы ерепенистый», — Сизощеки вздохнул. Казалось, он невероятно переживает, что В не такой, каким бы его хотелось видеть. Прежние бы времена, вы бы уже давно в сумасшедшем доме сидели. В снова всего передернуло. «Это с какой вдруг стати?» Сизощеки глядел на него с сочувствием и состраданием, как на тяжело, если не безнадежно больного. «С такой стати. Нормальные люди разве по воде ходят?» «Не ходят. А ненормальным место где?» «В сумасшедшем доме им место». «Но вообще-то ненормальным сумасшедший дом и сейчас не заказан». Младенческий лицей, в отличие от Сизощекова, не изображал сердоболи. Наоборот, произнося «сумасшедший дом», он словно бы веселился. Ему доставляло удовольствие произносить эти слова, он так и смаковал их. Человек нарушает общественный порядок, возбуждает общество. Мало ли что новые времена, спокойствие общества превыше всего. «Спокойствие общества превыше всего», — подтвердил Сизощекий. «Нарушать спокойствие общества не позволено никому. И вам, естественно, тоже». Как если бы готов был броситься на В, воскликнул младенческой лицей с угрозой. Сизощекий посмотрел на него сукаризной. «Ну уж, зачем же так-то? Помягче», — было в его взгляде. Следом за чем он переместил свой острый, пронзающий насквозь взгляд на В. «Да, конечно», — тоном самого здравомыслия, словно В и младенческой лицей поссорились, и он выступал в роли миротворца, проговорил Сизощекий. «Конечно, сумасшедший дом и сейчас не заказан. Общество нужно ограждать, а как же?» Сизощекий опять вздохнул, будто ужасно, ужасно переживал за В. «Но вы, в принципе, мы тут покопались в вашей биографии, вполне достойный человек. Мы не хотим ломать вам судьбу. Ограничимся пока этой нашей беседой. Но если вдруг что, то что?» — вырвалось у В. Ах, билось, билось предательски, пульсировала на виске жилка. Страх это был. Он, душа в пятки не сиганула, но готова была. И опрометью, стрелой. «Сумасшедший дом!» — радостно воскликнул младенческой лицей. «Не ясно разве?» «Ладно, ладно», — остановил его Сизощекий. «Зачем пугать человека? Человек и так все понимает, видишь же? Понимаете?» Вновь нанизал он В на свой взгляд. Следовало отвечать. Это был не тот вопрос, который можно проигнорировать. «Понимаю», — согласно кивнул В. Тотчас почувствовав, что молчаливого подтверждения недостаточно, и выдавил. «Понимаю». «Вот и отлично», — сказал Сизощекий. «Видишь?» — посмотрел на младенческое лицево. — Все понимает. — Гуляйте свободно, дышите вольно, — метнул он взгляд обратно на В. И, о, перемена! Взгляд его утратил свою выжигающую остроту. Это теперь был взгляд добросердечного принципала, выражающего мелкому приказному крючку свое благорасположение. — Но, — он вскинул палец, — без внимания вас не оставим. Будем за вами следить. Если что, вы уже поняли. «Желтый дом», — вставился младенческой лицей. «Да понял человек, понял», — осадил его Сизощекий. «Поняли ведь?» — бросил он полувопросом В. Но ответа на этот раз ему не требовалось. Он тут же продолжил. «Предупреждаем, вас могут использовать. Всякие силы в своих целях. Вы этого не должны допустить». «Какие силы? Что я не должен допустить?» — мертво спросил В. «Какие силы?» — негодующе вскинул руки к небу младенческой лицей. «Опять дурака валяем», — прозвучало в его голосе. «Не беспокойтесь, для того мы будем за вами следить», — успокаивающе ответил Сизощекий. Все тот же добросердечный принципал, взявший опеку над малоопытным сотрудником. «А на всякий случай, вот наши телефоны. Чуть что, звоните. Можете мне, можете вот», — указал он на младенческо-лицево, — «в любое время дня и ночи». Две белые глянцевые картонки перекочевали из рук Сизощекова в руки В. Размером, формой картонки были копией визиток, но должностей и мест работы их обладателей там не было, только имя, отчество, даже без фамилии, и номера телефонов. Жена, когда Сизощекий крадущимся шагом проследовал к двери, разверз ее, стояла, естественно, у самого порога. Отпрянула в сторону, но поздно, и замерла в нелепой позе, словно изваяние теннисистки в развороте перед ударом, только без ракетки в руках. «Ай-яй-яй!» — с укором проговорил Сизощекий. «Нехорошо. Ведь просили вас в кухне побыть». «Жена Лота», — прокомментировал, проходя мимо, ее позу младенческой лицей. Его новая, пасмурно-спесивая улыбка украшала младенчески чистое лицо, подобно знаку некоего высокого ордена, которым он был награжден, но носить открыто не имел права. «Содом и Гоморра прилагаются». Жена, не обратившаяся ни в какой соляной столб, только «В» проклацал за представителями трехбуквенной аббревиатуры замками, очутилась около «В», и руки ее сомкнулись на его шее. «Ой, прости, ой, прости, ой, прости!» — жаркой покаянностью зашептала она ему в ухо. «Если бы не я, этот твой школьный хмырь не пришел, никого бы не привел с собой». Уж несомненно, прозвучало ответом ей «В». Однако он не позволил себе произнести это вслух. «Оставь, что ты, оставь!» — приговаривал он, гладя ее по спине. «Не этот бы мой, так кто-то другой. А не сегодня бы, так завтра. Не таким образом, так другим нашли бы способ. Но этот твой, с прежним жаром, но не покаянным уже, а гневным!» — воскликнула она. «Со школьных лет, старейший друг и такое. Привезти с собой. Он что, не знал?» «Знал, конечно». «Да, наверняка», — согласился В. «Негодяй», — резюмировала она, — «чтобы никогда этот негодяй в нашем доме больше не появлялся. Никогда, ты слышишь? А то ты со своей склонностью найти всему оправдание. Никогда, ты слышишь?» «Слышу, слышу», — сказал В. В нем и в самом деле не было того гнева на друга школьной поры, что в жене. Не он бы, так кто-то другой, несомненно. Хотя, разумеется, то, что это оказался друг школьной поры, было больно. И прежним отношениям уже не бывать. Склеить разбитую чашку можно, она даже будет формой, всем своим абресом, той же, какой была до того. Но куда деть места склейки, все эти трещины? Как пересилить брезгливость, когда подносишь ее к губам? «Нет, не слышу. А чтобы не появлялся, обещай мне», — потребовала жена, — «обещай». «Не появится», — подтвердил В. «Пить из клейной чашки?» «Нет, он не собирался делать этого. Разбитой чашке полагалось быть выброшенной в мусорное ведро. Не только посуда, что была снесена на кухню до появления этих двоих из трехбуквенной аббревиатуры, осталась невымытой. Остался неубранным и стол в комнате. Так вышло, что они с женой уже не разомкнули объятий. Даже не почистили зубы. Какая тут посуда в раковине, какой неубранный стол? Было тому причиной неугасшее воодушевление жены, в котором она пребывала до появления Сизощекова с младенческой лицем, или аромат медового месяца, которым опахнуло их, когда дети уехали, и который все не давал забыть о себе. Или так они спрятались друг в друга, от того склепного холода, что принесла с собой эта двоица. Все смешалось, словно в неком коктейле, породив неожиданный новый вкус. Они уже и не помнили, когда у них в последний раз случалась такая близость. Какое небо открылось им? Седьмое, девятое? То, что еще выше? Не угадать, не вычислить, не постичь.